Ваш психолог напомнил мне одного парня, которого я знал в детстве. Он любил забираться под трибуны школьного стадиона и дрочить. Я про парня. Любит ли это ваш врач? Не знаю. Понятно. Килиан усмехнулся. Белая полоска сверкнула на чернейшем лице и вновь углубился в досье. У вас сохранилась расовая предубежденность, запрещенная законом о расовом равноправии от 2004 года. Тест на образные сравнения показал склонность к насилию. «В основе вашей игры лежит насилие», — ответил Ричардс. «Верно. Однако мы, и я говорю это не только как сотрудник корпорации игр, а от имени государства, считаем такие симптомы крайне опасными. Боитесь, что кто-нибудь однажды ночью взорвет все ваше хозяйство?» — усмехнулся Ричардс. Киллиан послюнявил палец и перевернул страницу. «К счастью для нас, вы оставили нам заложника, мистер Ричардс. У вас есть дочь по имени Кэтрин, 18 месяцев от роду. Это случайность?» — холодно улыбнулся он. «Пожалуй, нет. В голосе Ричардса не слышалось злобы. Я тогда работал в GA, но каким-то чудом не потерял способность иметь детей. Может, это знак свыше. Глядя, куда катится мир, я иной раз думаю, что мы просто рехнулись, решившись родить ребенка. Так или иначе, вы здесь». Губы Киллиана кривила все та же холодная усмешка. «И в следующий вторник появитесь в «Бегущем человеке». Вы видели эту программу?» «Да». Тогда вам известно, что это самое зрелищное шоу Фриви. Оно позволяет зрителям стать участниками происходящего на экране. Я исполнительный продюсер программы. «Просто замечательно», — отозвался Ричардс. «Наша программа — один из эффективнейших способов избавления от потенциальных бунтарей, таких как вы, мистер Ричардс. Мы в эфире уже 6 лет. До сих пор ни один из участников не выходил из игры живым. Открою вам жестокую правду. Мы стремимся к тому, чтобы и впредь каждая игра заканчивалась тем же исходом». «Тогда у вас крапленые карты», — заявил Ричардс. Киллиан ничуть не оскорбился. Наоборот, даже повеселел. «А вот и нет. Вы постоянно забываете о том, что такие, как вы, анахронизм, мистер Ричардс. Люди собираются в барах и отелях или стоят на холоде перед большими фриви в витринах магазинов не для того, чтобы увидеть, как вам удалось убежать. Господи, совсем не для того. Они хотят увидеть, как вас уничтожают. И если у них появится такая возможность, охотно примут в этом участие. Чем более кровавой будет ваша смерть, тем лучше. Но прежде всего вам придется потягаться с Маккоуном. Эван Маккоун и охотники». «Прям-таки название неогруппы», — усмехнулся Ричардс. «Маккоун никогда не проигрывает». Ричардс хмыкнул. «Вы появитесь в прямом эфире во вторник. Последующие передачи будут смонтированы из аудио и видеоматериалов, а также прямых включений, если представится такой случай. Как вы, конечно, знаете, мы прерываем запланированные программы, когда игрок близок, скажем так, персональному ватерлоу. Правила предельно просты. Вам или членам вашей семьи причитается 100 новодолларов за каждый час, проведенный на свободе. На текущие расходы вы получите от нас 4800 новодолларов. Неистраченный аванс отойдет вашей семье, если с вами покончат до истечения 48 часов. Вам также даются 12 часов форы. Если вы сможете продержаться 30 дней, то выиграете гран-при. 1 миллиард новодолларов. Ричардс откинул голову и расхохотался. «Полностью с вами согласен», — сухо улыбнулся Киллиан. «Есть вопросы?» «Только один». Ричардс наклонился вперед. На лице не осталось ни грана юмора. «А не хотели бы вы оказаться на свободе, в бегущих?» Киллиан засмеялся. загоготал, его живот бился о стол красного дерева. «Хо-хо-хо, мистер Ричардс, извините меня!» Очередной приступ смеха согнул его пополам. Наконец, вытирая глаза большим белым носовым платком, Киллиан взял себя в руки. «Видите, не только вам свойственно чувство юмора, мистер Ричардс. Вы... я...» Он вновь поберхнулся смехом. «Пожалуйста, извините, уж очень вы меня рассмешили». «Вижу. Еще вопрос?» «Нет». «Очень хорошо. Перед выходом программы в эфир мы проведем рабочее совещание. Если в вашем изобретательном мозгу все-таки возникнут вопросы, зададите их на совещании». Киллиан вдавил в стол кнопку. «Ваша шлюха мне не нужна», — предупредил его Ричардс. «Я женат». Брови Киллиана взлетели вверх. «Вы уверены?» «Верность — замечательная черта, мистер Ричардс. Но от пятницы до вторника утечет немало воды, а если учесть, что вы, возможно, больше никогда не увидите жену, я женат». «Как скажете». Он кивнул появившейся в дверях девушке, и та исчезла. «Что мы можем сделать для вас, мистер Ричардс? Ваше распоряжение предоставит номер люкс на 9-м этаже. В еде отказа не будет, разумеется, в пределах разумного. Бутылку хорошего бурбона и телефон, чтобы я мог говорить, в этом вынужден вам отказать, мистер Ричардс. Бурбон вы получите, но как только вы подписываете этот договор...» Он пододвинул к Ричардсу бланк и ручку. «Все ваши контакты с окружающим миром прекращаются. До вторника. Может, передумали насчет девочки?» «Нет». Ричардс подписал договор. «Но пусть принесут две бутылки бурбона». «Нет проблем». Киллиан поднялся и вновь протянул руку. Ричардс вновь предпочел не заметить ее, повернулся и вышел из кабинета. Киллиан проводил его взглядом. На этот раз он не улыбался. -0.86. Отсчет идет. Секретарь выскочила из окопа, как только Ричардс появился в приемной, и протянула ему конверт. Он прочитал. «Мистер Ричардс, подозреваю, в ходе нашего разговора вы запамятовали упомянуть о том, что деньги необходимы вам прямо сейчас. Или это не так? Несмотря на циркулирующие слухи, корпорация не выдает авансов. Вы не должны полагать себя участником, на которого так и сыплются всякие блага. Вы не звезда Приви, а рабочая лошадка, нанятая для выполнения опасного поручения, которое, разумеется, очень высоко оплачивается. Но корпорация не запрещает мне предложить вам ссуду от себя лично. В конверте вы найдете 10% тех денег, что должны получить с началом игры. Должен сразу предупредить вас не в новодолларах, но в игровых сертификатах, которые можно обменять на новодоллары, если вы примете решение отослать их жене, а я склонен думать, что так оно и случится. Она выяснит, что они имеют одно немаловажное преимущество в сравнении с новодолларами. Хороший врач примет их в качестве платежного средства, а шарлатан – нет. Искренне ваш, Дэн Киллиан». Ричардс открыл конверт, достал толстую книжицу купонов с символом игр на велюровой обложке. 48 купонов. По 10 новобаксов каждый. В Ричардсе начала подниматься волна благодарности, но он решительно подавил ее. Он не сомневался, что Киллиан вычтет эти $480 из той суммы, что полагалось ему на текущие расходы. Опять же, $480 – чертовски малая цена за то, чтобы дичь думала лишь о своем спасении – и таким образом содействовало поддержанию максимального напряжения в игре, а высокое качество каждой игры гарантировало, что Киллиан и дальше будет ходить в продюсерах. «Дерьмо», — пробурчал Ричардс. Секретарь вновь высунулась из окопа. «Вы что-то сказали, мистер Ричардс?» «Нет». «Как пройти к лифту?»